Глава 32. Что скрывалось под вуалью Бьянки? Но Бьянка была дома. Она видела, как Хиллари, долго не отрываясь, смотрел на маленькую натурщицу. В это время она проходила по стеклянной галерее. Конечно, Бьянка не могла видеть, как Хиллари смотрел на девушку, но она знала это так хорошо, словно девушка стояла перед ней на темном фоне окна. Она ненавидела себя за то, что все это видела. Затем пошла в свою комнату, легла на кровать и закрыла лицо руками. Она привыкла к одиночеству. Обычная судьба людей, ей подобных. Но даже и ей было особенно горько сегодня, даже и она, привыкшая к одиночеству, приходила в отчаяние. Наконец она встала, привела в порядок платье, попыталась уничтожить на лице следы слез, чтобы никто не мог видеть, как она страдала. Затем, убедившись, что Хиллари ушел из сада, она вышла из своей комнаты. Направилась она к Хайд-парку. Был Троицын день, весь город, по-видимому, веселился, всюду толпились люди. Нескладные, смертельно измученные, они не могли даже отдохнуть в эти краткие зеленые часы отдыха от песчаной вечности их труда. Повинуясь инстинкту, они гнались за развлечениями с преувеличенной жадностью. Бьянка прошла мимо какого-то старика-бродяги, заснувшего под деревом. Его одежды так любовно приникли к нему и так долго его не покидали, что стали на нем разваливаться. На лицо его было спокойно, как восковая маска. Он отрешился от своих забот и волнений, покоясь в благословенном мире сна. Бьянка поторопилась уйти от зрелища такого полного покоя. Она прошла в аллею, где почти никого не было. Там росли липы, сплошь усыпанные цветами. Подобно пышному убору расстилались ветви со светлыми, широкими, почти сердцевидными листьями. Самая высокая из этих деревьев стояла трепеща, словно любовница, ожидающая своего запоздалого возлюбленного. Какую радость, казалось, сулила эта липа, какое нежное очарование таилось в каждой жилке ее трепещущих листьев. Внезапно солнце, осветив ее, как бы подняло ее к себе и все осыпало поцелуями. Казалось, она испустила счастливый вздох, словно вся душа ее перешла из ее уст в сердце любовника. Какая-то женщина в лиловом костюме украдкой прошла под деревьями и, усевшись неподалеку, быстро оглянулась из-под зонтика. Бьянка заметила, кого она ищет. Молодой человек в черном костюме и блестящей шляпе быстро подошел к ней и коснулся ее плеча. Они уселись, наполовину скрытые листвой. Шепот их, такой интимно-нежный, что слов нельзя было разобрать, скользил вдоль трав. Бьянка встала и поспешно пошла по аллее, а затем покинула парк. На улицах встречались другие парочки, не столь тщательно скрывающие свою близость, но вид их не так терзал ее, как вид той влюбленной пары в парке. Во время своей длинной прогулки она прошла мимо здания богадельни, которое Вестминстер так боялся. У его решетки тоже стояла пара. Прощались старик и старуха. Они прижались друг к другу беззубыми ртами. «Доброй ночи! Прощай, родной! Береги себя!» Бьянка ускорила шаг. Давно уже пробило 9, когда она позвонила у дверей сестры. Она испытывала почти физическое желание уйти подальше от своего дома. В глубине длинной низкой гостиной Стефан в вечернем костюме читал вслух журнальную статью. В самом конце комнаты Тима и Мартин обменивались время от времени фразами. Они ничем не проявили своего отношения к приходу Бьянки, и лица их выражали «нам дела нет до этих глупостей, именуемых рукопожатием». Цицилия сочувственно, но нерешительно поцеловала сестру. Стефан вежливо, но сухо пожал ей руку. Бьянка попросила не прерывать чтение. Он продолжал читать. «О», — думала Цицилия, — «я знаю, Бьянка пришла сюда потому, что она несчастна. Бедняжка. И Хиллари тоже бедный. Опять это проклятое дело, я уверена». Улавливая малейшие изменения в голосе Стефана, она знала, что приход Бьянки заставил его думать о том же. Ей казалось, что она читает в произносимых им словах «Я не одобряю, я не одобряю». Она — сестра Цис. Не будь Хиллари, я не потерпел бы подобного у себя дома. Бьянка, которая так тонко улавливала малейшие оттенки чувства, поняла, что ей не рады. Отклонившись назад и откинув вуаль, она, казалось, слушала чтение Стефана, но на самом деле мучилась видом этих двух пар. Пары. Пары. Везде. А она? Какое преступление совершила она? Почему ее фарфоровая чашка дала такую трещину, что никто не может из нее пить? Эта дума — самая горькая из всех дум. Этот вопрос — самый роковой из всех вопросов, преследовали ее. Статья, которую читал Стефан, объясняла, каким образом нужно обращаться с человеком, чтобы он совсем переродился. Автор стремился доказать, что если человек становится рецидивистом, необходимо точно знать причину. Прислушиваясь к этим отвлеченным размышлениям, она по-прежнему возвращалась к своему вечному вопросу: «Почему со мной все это произошло? Это несправедливо!» И прислушивалась к постоянному ропоту самолюбия. «Я не нужна ни здесь, ни где бы то ни было. Лучше уйти навсегда». Из своего уголка Тима и Мартин испытующе вглядывались в нее. Для них она была тетей Бьянкой, дилетанткой, и насмешка в ее глазах нередко пронзала их юношескую броню. Кроме того, они были слишком заинтересованы собственным разговором, чтобы заметить ее страдания. Они спорили о событиях последних дней, начиная со дня смерти ребенка Гукса. «Вот», — говорил Мартин, — «что прикажете делать? Не следует всю жизнь строить на ребенке. Вы должны мыслить самостоятельно. Нельзя делать настоящего дела, основываясь на чувствах». «Вы были на похоронах, Мартин. Что ж, разве вы не чувствовали того же?» Мартин не соблаговолил ответить. «Чувства в прошлом», — сказал он. «И справедливо говорят, что господствующий класс на одном глазу носит пластырь, а в другом имеет занозу. Если вы увидите осла, издыхающего в поле, то не станете описывать обществу этот случай. Не берите примера с Хиллари. Идя по полю, он сокрушается о страданиях осла, когда нужно просто-напросто всадить в него пулю». «Вы вечно нападаете на дядю Хиллари», — сказала Тима. «Я ничего не имею против него, но не принимаю таких, как он». «А он не принимает таких, как вы». «Я в этом не вполне уверен», — медленно сказал Мартин. «У него не хватает характера». Тима, подняв лицо, смотрела на него полузакрытыми глазами. «Я думаю, что из всех людей, которых я когда-либо знала, вы самый плохой». Ноздри Мартина задрожали. «А вы готовы всадить пулю в осла или нет?» «Я вижу осла, но он пока не умирает», — ответила Тима. Мартин протянул руку и схватил ее пониже локтя. Страстно удерживая ее, он сказал: «Не смейте вырываться». Тима попробовала освободить руку. «Пустите». Мартин пристально глядел ей в глаза. Краска залила его щеки. Тима порозовела так же, как та розовая занавеска, позади которой она сидела. «Пустите». «Нет, не пущу. Я хочу, чтобы вы знали свои намерения. Хотите ли вы жить чувством или действовать?» Наполовину заинтересованная молодая девушка внезапно перестала бороться. По ее лицу промелькнуло странное выражение покорности и недоверия, и боль, и радость одновременно. Так сидели они несколько мгновений, пристально глядя в глаза друг другу. Услышав шорох, они оглянулись и увидели Бьянку, направляющуюся к двери. Цицилия также встала. «В чем дело, Бьянка?» Та, открыв дверь, вышла. Цицилия тихо последовала за ней, но слишком поздно, чтобы поймать отблеск на лице сестры под вуалью. В комнате мистера Стона тускло светила лампа. Сидя на краю походной кровати, он работал, одетый в старый коричневый халат и ночные туфли. Ему вдруг показалось, что кто-то вошел. «Я кончил на сегодня», — сказал он. «Жду, когда взойдет луна. Она почти полная, я могу видеть ее отсюда». Какая-то фигура села рядом с ним на кровать, и чей-то голос мягко сказал: «Она похожа на женщину». Мистер Стон увидел свою младшую дочь. «Ты надела шляпу? Куда ты, дорогая?» «Я видела у тебя свет, когда вошла». «Луна», — сказал мистер Стон, — «безводная пустыня. Любовь там неведома. «Как можешь ты смотреть тогда на нее? – прошептала Бьянка. Мистер Стон поднял палец. «Вот она взошла». Лунный луч скользнул в сад и через раскрытое окно добрался до кровати, на которой они сидели. «Если там нет любви, папа, — сказала Бьянка, — то как же может там быть жизнь?» Глаза мистера Стона, казалось, упивались лунным светом. Крепко прижав к груди руки, Бьянка пыталась удержать беззвучное рыдание. Старик не знал, что делать. Годы работы над всемирным братством совершенно лишили его способности облегчить страдания дочери. Он мог только сидеть рядом и прикасаться к ней тонкими дрожащими пальцами. Сидя рядом с ним, она успокаивалась. Собственная беспомощность заставила ее почувствовать, что и он одинок. Она теснее прижалась к нему. Бледный лунный свет, одержав победу над гаснущей лампой, наполнил всю комнату. Мистер Стон произнес: «Если бы со мной была ее мать». Найдя старый забытый путь, рука мистера Стона скользнула вокруг этого трепещущего стана. «Я не знаю, что ей сказать», — пробормотал он и начал медленно покачиваться. «Мерные движения», — сказал он, — «действуют успокоительно». Луна зашла. Фигура, сидящая рядом, была так неподвижна, что мистер Стон перестал раскачиваться. Его дочь больше не рыдала. Внезапно он почувствовал, как ее губы коснулись его лба. Дрожа от этой горькой ласки, он снова указал на луну и оглянулся. Дочери уже не было в комнате.